Если неприятные и противодействующие условия не смогли отвратить от пути, то насколько же облегчают его благоприятствующие и созвучные устремлением духа? Есть сферы пространства, где земные притяжения уже не действуют. Там может дух отдохнуть от состояния непрестанной борьбы. Это не будет покоем, но аккумулированием сил для нового подъема и продвижения. Ведь давно уже сказано, что царство света берется силою. Многие думают, что это не так, или вообще не думают об этом ничего. Они готовы в поте лица работать ради земных достижений, или удобств, или денег, но работать над своим совершенствованием не хотят, полагая при этом, что труды для земного благополучия заслуживают того, чтобы ими заниматься, но труды духа во имя того, чего нет на земле, ни к чему. Но кончается жизнь земная, освобожденный от тела дух вступает в мир тонкий, в условия яро отличные от земных, вступает совершенно неподготовленный к ним. А так как жизнь духа на земле сводилась к нулю, и о расширении и обогащении сознания заботы не прилагалось, то нищим вступает человек в царство духа, и жить там ему нечем. А земного нет ничего, кроме земных пережитков, которые подобны гирям пудовым, привязанным к ногам. Многие настолько отяготили себя земными пережитками, что продолжают тяжко в них утопать, окруженные призраками или шелухою бывшего земного окружения. Это не свободные духи или связанные души. Свобода движения в тонком мире доступна не всем. Следует заранее позаботиться о посмертном существовании, которое более длительно, чем жизнь в плотном теле.